Братья и сестры, есть такая христианская наука, называется апологетика. Это защита христианства, христианского вероучения от различных ложных учений. И мы решили в наших таких подобных конференциях тоже уделять немножко времени этому предмету, поскольку мы совершаем благовестие и встречаемся с людьми очень различными, различных христианских и не только христианских конфессий, вероучений и тому подобное. И мы раньше уже говорили о некоторых, если вы помните, конфессиях. На сегодня мы попросили брата, чтобы он подготовился и рассказал нам о православии, потому что все мы встречаемся с этими людьми, и многие из них утверждают, что только их вера правильная, а мы неизвестно откуда взялись. Я с одним армянином в поезде беседовал, он мне говорит: «Что? Ты мне будешь говорить о Боге? Да мы, армяне, еще в 5 веке христианство приняли, а вы на 400 лет позже приняли христианство, и ты мне будешь рассказывать и учить». Так вот, что и откуда и как, мы послушаем слово, брат Павел Иванович.